4. Где-то внизу, в водостоке, почти до отказа набитым мусором. «Там никого не могло быть», — потом объяснял шериф округа репортеру Дерри Ньюс, и в голосе слышались ярость и раздражение. Он едва сдерживался, чтобы не сорваться на крик. «Даже Геркулеса унесло бы этим потоком». Сложенный из газетного листа кораблик Джорджа мчался вперед по темным кавернам и длинным бетонным тоннелям, в которых ревел водяной поток. Какое-то время он плыл бок о бок с дохлым куренком, чьи когтистые, как у ящерицы, лапки смотрели в потолок, с которого капала вода. Потом, в каком-то пересечении к востоку от города, куренка унесло влево, а кораблик Джорджа поплыл прямо. Часом позже мать Джорджа лежала в палате интенсивной терапии городской больницы Дерри. Там ей дали успокоительного, а Заика Билл, бледный и потрясенный, молча сидел на кровати, слушая рыдания отца, доносящиеся из гостиной, где мать играла на пианино к Элизе, когда Джордж вышел из дома. Кораблик вылетел из бетонной трубы, как пуля вылетает из оружейного ствола. Поплыл по водоводу и далее по безымянному каналу. 20 минут спустя, когда кораблик добрался до бурлящей, вздувшейся реки Пенобскот, на небе начали появляться первые просветы синевы. Прекратился и дождь. Кораблик нырял носом, раскачивался, иной раз черпал воду, но не тонул. Два брата хорошо потрудились, борта оставались водонепроницаемыми. Я не знаю, где закончилось его плавание и закончилось ли. Возможно, он достиг океана и до сих пор бороздит его просторы, как волшебный корабль из сказки. Я знаю только одно. Он держался на поверхности и несся на гребне потока, когда пересек административную границу города Дерри, штат Мэн, и тем самым навсегда уплыл из этой истории.